Глава 6. Я заподозрил главную медсестру почти сразу же, как понял, что Тарасова это сделать бы не могла, и начал рассуждать, у кого еще была такая возможность. И Ольга Петровна подходила просто идеально. За ее передвижениями никто не следил, она тоже имела доступ к координаторской, она прекрасно могла подгадать момент, чтобы взять морфин. Да и когда она забежала, чтобы сообщить о находке под своим шкафом, выглядела очень уж шокированной. Еще бы, самой все это провернуть и чудесным образом найти препарат у себя же в Сестринской. Скорее всего, она испугалась, что это мое своеобразное возмездие ей, и поспешила признаться, чтобы избавиться от подозрений самой. Вчера я не подозревал ее, потому не сильно обращал внимания на всю ее реакцию. Она казалась сильно напуганной, что было бы логично, ведь это ее ответственность. Но казалось, напугана она была из-за своего поступка. Скорее всего, одна бы она не стала это делать, ей это просто незачем. А значит, ее кто-то подговорил. И вот тут сразу две кандидатуры — Шуклин и Соколов. А может быть, они сделали это и вместе. «Хозяин, что будем делать?» — оторвал меня от размышлений Клочок. «План отомщения готов?» «Пока ничего не будем», — отозвался я. «Недостаточно информации. Побудь сегодня в роли шпиона и последи за Соколовым и Шуклиным». «Сделаю», — отозвался Крыс. «Все будет в лучшем виде». Мы разделились. Я отправился к своему пациенту, а Клочок — на разведку. Третья палата оказалась еще более современной и обставленной, чем все предыдущие, где я бывал. Здесь в углу стоял диван с журнальным столиком. Палата была всего на 2 человека и занята при этом одна койка. Да и по размерам она была чуть ли не больше моей студии. «Доброе утро», — поздоровался я с пациентом. «Вы Лаврентьев?» «Да», — кивнул мужчина. «А вы санитар мой на сегодня?» Знакомство не заладилось с самого начала. «Нет», — отрезал я. «Я ваш лечащий врач на сегодня, Боткин Константин Алексеевич». «Ну-ну», — поджал губы Лаврентьев. «Не доросли вы еще до врача, как по мне. Я не для того ложился в элитную клинику, чтобы меня лечило какое-то отродье». Сильное ругательство для аристократов. Отродье — это человек, которого изгнали из собственного рода, если использовать это слово в прямом значении. А также это способ сильно оскорбить аристократа. «Не лучшее слово вы подобрали для обращения к лечащему врачу», — ответил я. «Вам следует за это извиниться». «Или что?» — приподнял он бровь. «Я пациент, вы врач. На дуэль вы меня сейчас не вызовете. Вредить моему здоровью вы не имеете права, так что вы мне сделаете?» «Да уж, не самый приятный человек. И главное, так уверен в собственной правоте. Хотя в этом случае он совершенно не прав. Колоноскопию вам назначу», — улыбнулся я. «Знаете, что это такое?» Колоноскопия — это обследование, при котором слизистая оболочка толстой кишки осматривается с помощью эндоскопа. Как я сам любил объяснять это обследование, это ФГДС только с другой стороны. Судя по лицу пациента, он прекрасно знал, что это такое. «Вы не посмеете», — заявил он. «Это же отразится на моей чести». «Зато это хороший метод обследования», — пожал я плечами. «Правда, на тот случай, если у вас будут подходящие жалобы. Но поверьте, для любой системы органов я найду такой способ визуализации, который будет весьма неприятно выполнять. Так что лучше вам все-таки извиниться и забрать свои слова назад». Лаврентьев покраснел от злости. Разумеется, я не собирался использовать медицинские способы обследования как наказание. Это неэтично и совершенно неподходящий способ разрешения личных конфликтов. Я всего лишь решил его припугнуть, и это сработало. «Приношу свои извинения», — поджал он губы. «Я погорячился». Признал свою вину скорее от безысходности. Что ж, пойдет. Это не должно отразиться на моем лечении. А в качестве наказания всегда можно назначить витамины группы В внутримышечно. Болезненные уколы, зато для организма очень полезные. «Рассказывайте, что вас беспокоит?» — проговорил я. Лаврентьев снял носок с ноги и продемонстрировал мне стопу. Сустав первого пальца был распухшим, покрасневшим и увеличенным в размерах. «Болит ужасно», — заявил он. «И стопу из-за этого согнуть вообще невозможно». «Температура есть?» — уточнил я. «Мерили вам?» «Вчера в приемной была», — кивнул аристократ. Сегодня не знаю. По ощущениям, вроде как есть. Итак, температура, опухание и воспаление первой фаланги большого пальца стопы. Диагноз уже вырисовывается. «Еще жалобы есть?» — спросил я. «Нет», — покачал он головой. «Резко сустав заболел, когда день рождения друга праздновали. Ну, меня сразу на скорой сюда. Дали какую-то таблетку, боль поутихла. Отпросился назад. Надо же было праздник закончить». «Действительно, надо было. Зачем нужен вообще этот палец? Поражаюсь со своего нового пациента». «Раньше такое было?» — продолжил я опрос. «Да года два назад нечто похожее случалось», — чуть задумавшись, кивнул Лаврентьев. «Но там через три дня все само прошло, я и забыл. Не до того мне вообще было». Внезапное начало боли в ночные часы, спровоцированное, явное дело, не самыми здоровыми напитками и жирной пищей. Поражение первого сустава стопы, температура. Похожий приступ на анамнезе. Ну, все как по учебнику. Я активировал диагностический аспект и еще раз его проверил. Остальные суставы уже тоже начали подсвечиваться слабым свечением, но главным образом горел именно пораженный сустав. Подагрический артрит. Заболевание, вызванное отложением в суставах солей мочевой кислоты, в ответ на которое и возникает воспаление. Подагра — это распространенное заболевание суставов, причем чаще поражает мужчин. Провоцирующими факторами являются магические коктейли, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни. Все то, что так любят аристократы. Так, по обследованию. Общий анализ крови, биохимию с обязательным определением мочевой кислоты, мочу, чтобы проверить, не повредились ли почки. Они мне не подсвечиваются, но по правилам надо перепроверить. И самое главное — рентгенография сустава. Если диагноз подтвердится, к пациенту надо вызвать ревматолога для лечения ревматологическим аспектом. Этот лекарь специализируется только на суставах. Пациента следует посадить на жесткую диету, исключающую мясо и магические коктейли, и назначить апалапуринол, препарат, подавляющий синтез мочевой кислоты. «Никаких болезненных штук не будет? Я боли очень боюсь», — опасливо спросил Лаврентьев, видя, как я заполняю направление. Можно было бы назначить пункцию сустава для определения состава суставной жидкости, но обследование совершенно не входит в перечень обязательных, поэтому обойдемся без него. «Нет», — успокоил я аристократа. «Обследования самые стандартные. Но впредь думайте, прежде чем что-то сказать врачу». Я отнес направление на пост главной медсестры и отправился в ординаторскую. Там меня уже ожидал клочок, подпрыгивающий в нетерпении. «Я такое узнал!» — пискнул он. «Закачаешься!» «Рассказывай!» — кивнул я. Часом ранее. В этот раз Клочок решил воспользоваться системой вентиляции. Этот способ ему не нравился. Не по-кошачьи как-то лазить по трубам. Зато удобно, точно никто не заметит, и можно попасть в любое отделение клиники. Так что крыса добрался до сестринской без приключений и затаился, подслушивая разговор. «Оленька, душа моя, что же еще тебе от меня нужно?» — вздохнул Соколов. «За эту ночь я уже по полной программе отплатил тебе за помощь, при том, что план вообще не сработал». «Он не сработал не из-за меня, Рома», — возмутилась Ольга Петровна. «Я понятия не имею, как препарат снова оказался в Сестринской. Говорю тебе, Константин далеко не глупый молодой человек, и он раскусил все наши козни. Остановись, пока не поздно. Завоевывай место честным путем. Я же переживаю за тебя». Медсестра попыталась обнять Соколова, но тот ловко увернулся. «Солнышко, я же тебе говорил, между нами ничего не может быть серьезного», — залепетал он. «Ты медсестра, а я врач. Я создан только для коротких романов. Меня ведь даже зовут Роман. И ты тоже мой короткий, но очень запоминающийся роман. Поэтому не привязывайся ко мне и нечего за меня переживать». «Я думала, мы сблизились после всего произошедшего», — растерянно ответила медсестра. «А вот знаешь что? Я пойду и все расскажу Боткину про то, как ты подговорил меня подкинуть ему ключи и препарат, чтобы его вышвырнули из ординатуры». «Занька, мы оба знаем, что ты этого не сделаешь», — ответил Соколов. «Ведь если решишь потопить меня, пойдешь ко дну вместе со мной». Фу, как мерзко он с ней разговаривает. Клочок поморщился, но с поста не ушел. «Так значит, Роман сговорился с этой медсестрой?» «Противный он. Укусить бы его разочек хорошенько, но хозяину это не понравится». «Я из-за всей этой истории был вынужден пойти на сделку с совестью», — добавил Роман. «С ума начал сходить. Моя совесть теперь снова будет меня мучить». «Не беспокойся, еще как замучает». Крыс довольно потер лапками. «Совесть во снах теперь приходить к тебе будет, обещаю». «Да с какой еще совестью? У тебя ее вообще нет, Рома!» — воскликнула медсестра. «Ты просто решил мной воспользоваться». «А ты была и не против, и тоже неплохо воспользовалась мной ночью. Но тебе, видимо, оказалось мало, раз ты сегодня меня к себе позвала в помощники», — усмехнулся Соколов. «Зайка, ну, если ты так хочешь...» «Что нам теперь делать?» — спросила Ольга Петровна. «У тебя есть план?» «Да, конечно, есть», — отмахнулся Соколов. «Мы еще найдем способ выгнать отсюда этого Боткина. А теперь иди сюда, буду извиняться». Клочок решил, что следующие сцены ему точно смотреть не хочется, а потому поспешно отправился назад в ординаторскую. «Так что вот, что происходит в вашей клинике», — подытожил Крыс. «Ну, я там и насмотрелся». «Ты мне очень помог», — кивнул я. «Спасибо». «Ну, что теперь?» Клочок прямо-таки пищал от нетерпения. «Давай я их покусаю, потом напугаю, а потом ты такой заходишь и говоришь: «Ага, попались!» Крыс выглядел таким довольным своим только что придуманным планом, что я не выдержал и рассмеялся. «Чего смеешься, хозяин?» — обиженно спросил Клочок. «Нет, мы так делать точно не будем», — ответил я. «Пока что просто понаблюдаем. У Соколова не сработало ни одного плана, как меня вышвырнуть. Скоро он перестанет осторожничать и сам где-нибудь выдаст себя. А пока что тебе надо продолжать слежку». «Принято», — кивнул тот. «Все будет в лучшем виде, хозяин». Крыс тут же уполз куда-то в угол ординаторской. Думаю, у него уже появились тут свои ходы и тайные лазы. Я только-только налил себе чаю, как в ординаторскую прибежала Тарасова. «Константин, твой вчерашний совет очень помог», — смущенно проговорила она. «Эрозии действительно были видны при рентгенографии, и пациента уже перевели в хирургию. Зубов еще и похвалил меня за изобретательность». «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Сегодня проблем нет?» «Нет, у Кудрявцева обычный хобл. Думаю, все уже назначила», — ответила девушка. «Я тебе в благодарность шоколадку принесла. Выпьем чаю». Мило с ее стороны. Пока что я все-таки считаю ее самой адекватной из всех своих конкурентов. Разумеется, она тоже является моим соперником за место в интернатуре, но, по крайней мере, никаких подлостей с ее стороны не было. «Давай», — кивнул я. Я налил Лене чай, и мы устроились на диване. «Как ты вообще смог попасть сюда в интернатуру?» — поинтересовалась она. «Необычная разговорчивость для Тарасовой. Обычно она молчит, и ее вообще с трудом можно заметить». Осмотрев девушку, я подметил, что не только это изменилось. Все предыдущие дни она приходила на работу в джинсах и футболке, а сегодня пришла в платье, которое виднелось из-под белого халата. Не то чтобы я слежу за ней, сказывается моя обычная наблюдательность. «Своим трудом?» Я откусил кусочек шоколадки и с наслаждением проглотил. Сладкое домой я покупаю редко, а все, что приносил, обязательно съедал Клочок. Но отлично сдал государственные экзамены, затем прошел первичную аттестацию, магический тест и набрал достаточное количество баллов. Магический тест — это распространенный способ определения общего магического запаса у человека. Его часто делают при выпуске из академии или при поступлении на работу. Суть проста. Прикладываешь руки к артефакту, и он показывает экзаменаторам твою силу. Не последнюю роль при сдаче этого теста сыграло наличие у меня всех аспектов. Хоть они и были развиты минимально из-за перемещения души, в сумме они дали очень приличный результат. «Ты, наверное, единственный, кто попал сюда своими силами», — усмехнулась девушка. «Поэтому все считают тебя самым сильным соперником». «А ты как попала?» — поинтересовался я. «Папа помог», — призналась Лена. «Он работает в этой клинике, в инфекционном отделении, является там заведующим, ну и поспособствовал, чтобы меня взяли в клинику интерном». Она покраснела, когда рассказывала это. Видно, что ей было стыдно, раз она попала сюда не стандартным путем, а через связи. «Ну, если бы ты плохо сдала экзамены, то тебя не взяли бы даже со связями отца», — подбодрил я ее. «Так что это и твоя заслуга». «Спасибо». Тарасова покраснела еще сильнее. «Я вообще плохо схожусь с людьми, поэтому долго сомневалась, мое ли все это. Но раз лекарский аспект появился, решила, что надо попробовать. Отец сказал, что если я закончу интернатуру на терапевта, он подарит мне любой другой аспект на выбор, узкого профиля. Аспектов медицинской магии было очень много. Первоначальный аспект, означающий призвание к лекарскому делу, а также диагностический аспект, обычно уже присутствовали при рождении одаренного ребенка. Новый аспект можно было получить путем проведения сложного ритуала. Обычно сначала шла подготовка, и длилась она около месяца. За это время нужно было соблюдать строжайшую диету и проводить длительные медитации, чтобы очистить тело и разум. Затем нужно было собрать ингредиенты. Все они были очень редкими и стоили огромных денег. После сбора проводился сам ритуал. Человек выпивал специальный эликсир и впадал в транс. Мог сидеть так часами, пока аспект из зелья усваивался в магическом центре. Кроме того, что такой ритуал отнимал много сил, он еще и стоил больших денег. Кандидат сам должен был оплатить и ингредиенты, и проведение ритуала. После этого обычно требовался еще месяц на адаптацию, и новый аспект был готов. Из-за сложности и дороговизны даже для аристократов процесса врачи и ввели в понятие «узкие специальности». Прокачивали себе 1-2 аспекта и шли в интересующую их специализацию. Терапевтам обычно требовалось больше аспектов, из-за чего самих терапевтов было не так много. Зато и зарплата у них была выше. В мое время такого не было. Аспекты получались гораздо более простым путем. Я продвигал учение, чтобы лечить все болезни только магией, но что-то пошло не так. «Костя, ты о чем задумался?» — окликнула меня Лена. «Сидишь, чай уже 5 минут мешаешь». «Да так, о своем», — отмахнулся я. «А какую специальность ты бы выбрала?» «Это я еще не решила», — покраснела Тарасова. «Но время у меня еще есть». «Интересно получается. Значит, Тарасова не конкурент в борьбе за место в клинике. Смысл отдавать терапевтическую должность ей, если она уйдет в другое отделение, когда получит новый аспект. Хотя она может и передумать. Сбрасывать ее со счетов тоже не стоит». В ординаторскую открылась дверь, и в комнате появился высокий пожилой мужчина с длинными, зачесанными назад волосами. «Ну, здравствуйте, молодежь!» — окликнул он нас. «А что это вы ко мне не приходите, воркуете здесь?» Мы переглянулись и почти хором спросили. «А вы кто?»